Все ухи, ребята. Повел их боевой казачишка Атланов. Винтовок у них только две. У кого шашка, у кого пика, а иной с дрючком. Через Дон прискакали на Плешаков. Коммуны у Мельникова на базу отдыхают. Кинулись красноярцы на баз в атаку в конном строю, а баз-то обнесенный каменной огорожей. Они напхнулись да назад. Коммуники убили у них одного казака, царство ему небесное. Вдарили вдогон, он с лошади сорвался и завис на плетне. Принесли его плешаковские казаки к станишным конюшням, а у него, у Любушки, в руке плетка застыла. Ну и пошло рвать. На этой поре и конец подошел советской власти, ну ее. В хате Григорий с жадностью съел остатки завтрака. Вместе с хозяином вышел на улицу. На углах проулков, будто в праздник, группами стояли казаки. К одной из таких групп подошли Григорий и хозяин. Казаки на приветствие донесли до попах руки, ответили сдержанно, с любопытством и в ожидании, оглядывая незнакомую фигуру Григория. «Это свой человек, господа казаки. Вы его не пужайтесь. Про Мелеховых с татарского слыхали? Это сынок Пантелея Григорий. У меня от расстрела спасался», — с гордостью сказал хозяин. Только что завязался разговор, один из казаков начал рассказывать, как выбили из Вешенской решетовцы, дубровцы и черновцы Фомина. Но в это время в конце улицы, упиравшейся в белый лобастый скат горы, показались двое верховых. Они скакали вдоль улицы, останавливаясь около каждой группы казаков, поворачивая лошадей, что-то кричали, махали руками. Григорий жадно ждал их приближения. «Это не наши, не рыбинские. Гонцы от кельта», — всматриваясь, сказал казак и оборвал рассказ о взятии Вешенской. Двое, миновав соседний проулок, доскакали. Передний старик в зипуне нараспашку, без шапки, с потным красным лицом и рассыпанными по лбу седыми кудрями, молодецки осадил лошадь. До отказа откидываясь назад, вытянул вперед правую руку. «Что ж вы, казаки, стоите на проулках, как бабы?» — плачуще крикнул он. Злые слезы рвали его голос, волнение трясло багровые щеки. Под ним ходуном ходила красавица-кобылица, четырехлетняя нежеребь, рыжая, белоноздрая, с мочалистым хвостом и сухими, будто из стали, литыми ногами. Храпя и кусая удила, она приседала, прыгала в дыбки, просила повод, чтобы опять пойти броском, звонким наметом, чтобы опять ветер заламывал ей уши, свистел в гриве, чтобы снова охала под точеными раковинами копыт гулкая, выжженная морозами земля. Под тонкой кожей кобылицы играли и двигались каждая связка и жилка. Ходили на шее долевые валуны мускулов, дрожал просвечивающий розовый храп, а выпуклый рубиновый глаз, выворачивая кровяной белок, косился на хозяина требовательно и зло. «Что же вы стоите, сыны Тихого Дона?» — еще раз крикнул старик, переводя глаза с Григория на остальных. «Отцов и дедов ваших расстреливают, имущество ваше забирают. Над вашей верой смеются жидовские комиссары, а вы лузгаете семечки и ходите на игрище. Ждете, покель вам арканом затянут глотку? Докуда же вы будете держаться за бабьи курпяки? Весь еланский юрт поднялся с малу до велика. В Вешенской выгнали красных, а вы — рыбинские казаки. Аль вам жизнь дешево стала? Аль вместо казачьей крови мужицкий квас у вас в жилах? Встаньте! Возьмитесь за оружие. Хутор Кривской послал нас подымать хутора. На конь, казаки, покуда не поздно!» Он наткнулся осумасшедствевшими глазами на знакомое лицо одного старика, крикнул с великой обиды. «Ты-то чего стоишь, Семен Христофорович? Твоего сына зарубили под Филоновым красные, а ты на пече спасаешься?» Григорий не дослушал, кинулся на баз. Из половни он на рысях вывел своего застоявшегося коня, до крови обрывая ногти, разрыл в кизяках седло и вылетел из ворот, как бешеный. «Пошел!»